Глава 6. Оля. Сестринская казалась мне невыносимо тесной, а воздух в ней плотным и вязким, словно стекло. Двое полицейских сидели напротив, сверля меня тяжелым подозрительными взглядами. От их вопросов и постоянного давления голова кружилась. Сердце бешено колотилось в груди. «Давайте еще раз, Ольга Игоревна». Мужчина постарше пристально посмотрел на меня, слегка наклоняясь вперед. «Что именно произошло между вами и Дмитрием Дмитриевичем?» «Я уже сказала. Он был пьян, мы поссорились. Он упал. Это несчастный случай. Я не хотела». «Несчастный случай, значит?» Полицейский медленно кивнул, переглядываясь с напарником. В его глазах я отчетливо прочитала недоверие и какую-то странную злорадную уверенность. «Он ударился головой, когда упал», — повторила я, сжимая ледяные руки под столом, пытаясь хоть как-то успокоиться. «Я тут же вызвала скорую». «А может быть, все-таки толкнули его, а?» — спокойно спросил второй, с явной издевкой в голосе. «Соседи говорят, скандал у вас был знатный. Кричали так, что весь подъезд слышал». «Он напал на меня», — дрожащим голосом возразила я. «Я защищалась». «Защищались, значит», — протянул первый полицейский, лениво перелистывая бумаги на столе. «Вот только Дмитрий Дмитриевич сейчас в коме, и врачи не уверены, выживет ли он. И если не выживет, это уже совсем другая статья, Ольга Игоревна». Меня охватила паника, и я едва не задохнулась от ужаса, с трудом сдерживая слезы. Они явно знали что-то такое, о чем я не имела ни малейшего понятия. «Я ничего не сделала», — повторяла я, как заведенная. «Ничего». «Ладно», — резко оборвал меня старший. «Собирайтесь, Ольга Игоревна, поедете с нами в участок». Меня бросило в жар, и я растерянно огляделась, пытаясь найти поддержку, но рядом были только равнодушные холодные лица. В участке меня посадили в небольшой душный кабинет с тусклой лампочкой под потолком. Другие полицейские, молодые, наглые, снова задавали одни и те же вопросы. Я пыталась отвечать спокойно, но силы таяли с каждой секундой. «Если не сознаетесь, будет хуже», — в конце концов сказал один из них, жестко глядя мне прямо в глаза. «Сознаться? В чем?» Взорвалась я, чувствуя, как слезы снова подступают к горлу. «Сами знаете», — многозначительно ответил второй. «Облегчите себе жизнь». «Я ничего не сделала», — отчаянно прошептала я, задыхаясь от беспомощности. Вдруг у одного из полицейских зазвонил телефон. Он взял трубку, внимательно слушал, коротко ответил и тут же дал знак напарнику. Оба вышли, бросив на меня быстрый изучающий взгляд. Оставшись одна, я уже не могла сдерживать эмоций. По щеке медленно скатилась одинокая слеза, за ней другая, и я не пыталась их остановить. Господи, как я оказалась в этом кошмаре! Как за одни сутки вся моя жизнь успела рухнуть в пропасть! Малыш! Я закрыла глаза, обхватив руками живот, и почувствовала резкую боль и ужасную, тянущую тоску. Время тянулось бесконечно долго. Час? Два? Я потеряла счет. Телефон у меня забрали, часов не было, а кабинет напоминал склад старой бумаги и бесполезного хлама. Я уже перестала надеяться, когда дверь резко распахнулась, и внутрь уверенным шагом вошел он, Сашка Чернов. От удивления я замерла, не веря глазам. Передо мной стоял совсем не тот худощавый мальчишка, которого я помнила по школе. Передо мной стоял мужчина, красивый и уверенный, с широкими плечами и твердым взглядом серых глаз. Дорогой темный костюм сидел на нем идеально, а от уверенности, с которой он смотрел на меня, у меня перехватило дыхание. «Саша!» — выдохнула я, вскакивая и бросаясь к нему, как утопающий к спасательному кругу. Он тут же подхватил меня в крепкие объятия, и я, не выдержав, разрыдалась. Плечи содрогались от рыданий, слезы заливали его пиджак, а я не могла остановиться, да и не пыталась. «Все, все, тихо, я рядом, слышишь?» Мягко прошептал он, поглаживая меня по спине. «Успокойся, все наладится». С трудом он усадил меня обратно на стул, подошел к шкафу, достал графин и стакан, налил воды и протянул мне. «Пей». Его голос звучал мягко, успокаивающе. «А теперь расскажи мне все по порядку, только спокойно, хорошо?» Я судорожно кивнула, сделала глоток воды и, тихо прерываясь на всхлипы, рассказала все, как было. Саша слушал внимательно, не перебивая, и лишь изредка кивал. Когда я закончила, он устало вздохнул. Я уже говорил с полицейскими. У них своя версия произошедшего. Пока тебя тут мариновали, ребята прошлись по квартирам. Соседи слышали вашу ссору. Твой отчим сейчас в тяжелом состоянии. И если он умрет, они с радостью повесят это на тебя. Я всхлипнула, закрывая рот рукой. Страх и отчаяние снова нахлынули на меня волной. «Саш, что же мне теперь делать?» Он вздохнул, ненадолго замолчал, а потом продолжил уже спокойнее, но тверже. «Хороший адвокат, конечно, поможет смягчить ситуацию. Правда, стоит это дорого, но я могу договориться. Есть шанс отделаться парой лет колонии общего. Саш, я беременна», прошептала я, чувствуя, как слезы душат меня. «Мне нельзя в тюрьму. Я не переживу, если малыш родится там». Саша резко замолчал и посмотрел на меня так, будто впервые видел. Долго смотрел, пронзительно и тяжело, а потом вдруг взорвался, хлопнув ладонью по столу так, что я подскочила на месте. «Так и знал! Я ведь знал, что именно все так и закончится! Черт, Оля!» «Что ты имеешь в виду?» — испуганно прошептала я, чувствуя, как тело покрывается холодным потом от ужаса. Он снова замолчал, долго молчал, разглядывая меня каким-то жадным, напряженным взглядом, а потом медленно произнес. «Ладно, я могу помочь, но у меня есть условие». «Какое?» — едва слышно спросила я. «Я отмажу тебя по всем статьям и сделаю так, что тебе и твоему ребенку ничего не будет грозить». Его голос звучал твердо, без тени сомнений. Я замерла, не дыша, прекрасно понимая, что не бывает все так просто. В моем положении всегда есть это чертово «но». «И?» — дрожащим голосом выдавила я. «Что и?» «Что я буду тебе должна?» Он улыбнулся краешком губ, помолчал, а затем пожал плечами и произнес. «Сущую малость. Ты